Ох, я ожидал большего от командиров дивизий. Видимо, придется сразу браться за номер 3 или 1. Хитро прищурившись и обернувшись к эшафоту, юноша закинул зонт на плечо. Или 2. Адам замер и чуть повернулся назад. Жажда крови полыхала как огонь. Желание сгубить, погубить, истребить, стереть. Это были простые пираты, обычные люди. Не монстры и не чудовища, но с оружием в руках. Катанами, саблями, пистолетами, дубинами, хлыстами, топорами, всем, чем только можно сгубить жизнь. Им было уже без разницы, кто перед ними или что, ведь те, за кем они следовали, только что умерли, их капитаны, их братья по оружию, люди, которых признали, и пали они как скот на бойне. Сотни пиратов смотрели на эту личность, если таковой язык повернется назвать эту существу, ни собственных эмоций, ни чувств, ни жалости, ни ярости, лишь маски, надеваемые под ситуацией, одно единое желание – искоренять всех под корень на своем пути. Этот невзрачный, не источающий опасности человек под зонтом и разрезанным надвое плащом даже сейчас смотрел с легкой улыбкой на них, но чувствовал их ярость. «Дамы и господа, у вас страшные выражения лиц, но я знаю по себе, потери всегда тяжелы». Сложив зонт, Шичибукай обернулся и вонзил конец в землю, не давая упасть. Ему не ответили, да и нечего было. Смерть — единственное, о чем они могли думать, потому что по-другому никак, ни компромиссов, ни переговоров, ни вариантов, лишь один исход. Но впрочем, это же война, так какого черта тут думать, если враг перед тобой стоит? Лучше не стоит. Он предупредил лишь раз, но в ответ получил пулю в лоб. Та смялась о его лоб и упала под ноги, а через секунду ее раздавила тяжелая поступь. Юноша оставил оружие в земле и стал приближаться с голыми руками. Пальцы напряглись на манер когтей и вспыхнули темным слоем воли. Давление было зверским, трещины расходились, как неудачные швы, лишая почвы под ногами. Но пираты не прогнулись под это. Да, им было страшно, у них не было шансов даже сдержать такое, но вот заставить потратить силы и время... Да и только ради этого целая сотня была готова отдать жизнь. Ведь пройди это чудище дальше, и война снова сменит русло. Вы готовы к смерти, как погляжу? Оглядев всех, заключил пацан, замерев на месте. Смелость и отвага за, как вам кажется, благое дело. Смелость, хах, потея с дрожащими руками оскалился бугай с палашом в руках. Нам страшно, так страшно, что дрожь унять нельзя, и мы прекрасно знаем, что остановить тебя не выйдет. Это же очевидно. Тогда ради чего умирать? Склонил голову тот. Это уже фанатизм, а не доблесть. Говори, что хочешь. То осознанный выбор. Если уж начали, то дело нужно доделать. Ну да, все это лишь наши сугубо общие мнения. Почесал голову. И все же, глаз парня вспыхнул алым цветом вновь, заставляя сделать совместный шаг назад. Да против чего они сражаются? Это даже для шутки перебор. Отвага страха не лишает. Свист когтей пронесся перед ухом до этого толкающего речь матроса и растоптал все его красивые слова, оторвав голову от шеи. Пальцы вошли глазницы и щеки, застряв как в заостренном железе, а атака продолжилась, и сразу трое позади стоящих лишились голов за один заход. Их не просто оторвали, самая первая черепушка, разогнанная и усиленная вайспером, стала снарядом, убившей остальных. Когти при использовании рикошета рвали на части все без исключений, повергая в кошмар. Телосложение, мышцы или броня на теле, да без разницы, кровь из рваных тел лилась ведрами. Стрельба велась уже вслепую, потому что мишени попросту не было, она двигалась на такой бешеной скорости, что терялась из поля зрения. А если не видишь, как попадешь? Но они все равно палили кто куда. Старик из 11-й дивизии вот уже как 50 лет плавал по морям и был не прочь отдать свою жизнь на Великой войне, но, не так, вайспер попался в его поле зрения, он просто приземлился неподалеку, встав в подозрительную стойку, оттопырив руки. Движения были медленными, слишком медленными, дабы можно было в такое поверить. Склонившись к земле на уровне пояса нормального человека и выставив одну ногу вперед, корсар замер. Старик не знал происходящего, но инстинктивно понимал, поэтому просто не выдержал, когда в замершего врага стали палить, думая, будто бы им дался шанс. «Бегите!» Ветер обдал его мощным потоком, словно не давая сделать и шага в сторону. Это было его спасение. Выпад. Это был, мать его, выпад. Выпад когтей, заряженных до безобразия мощной волей на невероятно мощных ногах и шальной скорости. Итог был просто ужасным. Старик лишь успел чуть повернуться, как 20-метровая зона была усеяна оторванными частями тел, парящих в воздухе. Справа пролетели чьи-то кишки, вываливающиеся прямо в полете из брюха, Спереди медленно опускался на лед кусок грудной клетки и осколки костей рядом с ней, чуть поодаль от нее вертелась рука с огрызком плеча. Позади же плюхнулись ноги без верхней части, а слева уже упавшие, рассеченное надвое лицо, которое придавило чья-то жирная туша. Бойня, это была самая натуральная без преувеличений бойня, и старик не хотел так умирать, как угодно, но куском разорванной плоти. Бежать, надо бежать отсюда со всех ног, это же никакая не война, а скотобойня наяву. Хрусть, опора ушла вместе с вырванной по колено ногой, мореплаватель рухнул, ему было уже не побегать, перед взором стояло нечто страшное, но заставляющее скалиться от бессмысленности сопротивляться настолько подавляющей мощи. Как же, белая фигура с горящими глазами склонилась на лежащем, низко ты пал, опущенная на лицо нога хлопком расплескала содержимое черепной коробки и закончила мысли старого воина, как и всех остальных вставших на пути, тебе весело, как погляжу. Знакомый голос вынудил обернуться. Адам был покрыт кровью с ног до головы, испоганив свой белоснежный костюм. Крови было столько, будто он стоял под ее душем. На руках были останки внутренних органов, но вот лицо. Выражение лица не менялось и все та же спокойная улыбка висела от уха до уха. И будь это оскал, то да, в этом бы ничего удивительного не было, но то была именно спокойная и добрая улыбка, отчего в дрожь бросала по-настоящему. «О, господин Гиккамория!» Вытирая кровь с лица, чуть замялся пацан. «Вы пришли мне помочь? Помочь тебе-то? Не смеши. Мне интересны лишь тела командиров дивизий, на остальных плевать». Вынув из заднего кармана разделенные части ножниц, Мория сложил их ножницы. Его способностью было управление тенями, в том числе и своей, но не только это. В его когтях извивались отнятые ранее чьи-то тени, они словно букет цветов ворочались в попытках вырваться, все еще привязанные к телам своих оригиналов. Но как бы они ни желали, они все идут согласно желаниям. Звон ножниц разорвал эту связь, а оставшиеся без оригиналов тени сунули в мертвецов. Ни одного и не два, а сразу по нескольку десятков, перемешивая память и сознание, а также совмещая все навыки в один потенциал. Лежащий на земле Куриил дернул пальцем и стали приподниматься, словно просыпаясь ото сна, игнорируя отсутствие части грудной клетки и ребер. Та же судьба ждала и покойно Спида Дзиру. Он сам выдернул из изуродованного тела пику и вооружился ею снова. И вот, неупокоенные мертвецы снова встали в строй. Жестоко, однако, вам стоило дать им достойно уйти на покой. Покачал головой ангел. Не говори мне про жестокость. Ты последний, от кого хотелось бы про нее слышать. Ты тут всех на фарш пустил, и как мне теперь из них зомби сделать? Топчась на ровном месте, Мория ощутил резкое сокращение своих бойцов на другом фронте и, просто отмахнувшись от ангела, отправился проверять, в чем дело. По правде, он вообще с ним связываться не хотел, это совершенно не тот случай. Так и ушел куда подальше от жуткого типа, зачистившего целую область от противников. К счастью или нет, их впереди у него было еще ой как много. Ась, перестав улыбаться, парень ощутил уже далеко не шуточную ауру перед собой. И правда, далеко ходить не пришлось, враг сам пришел за ним. Скрестив руки посреди льда, в одиночку выйдя, перед ним предстал Джоз с глазами полными твердости духа и нескрываемой ярости. Выпущенный за раз им воля сотрясла землю, обдавая юноша хорошей встряской. Ха-ха-ха, а он до безобразия силен. Танатос хохотал в подсознании, но уже не столь резво, как раньше, словно он засыпал. Адам, он молчал и просто смотрел на этого дивизионщика. Бой обещал быть жарким и тяжелым, а времени на то нет, однако пропустить его тоже не пропустит. Пиратское иго позади своего командира рвалось в бой, но Джос уже знал, насколько бесполезно пытаться взять пацана числом или силой. Итог прямо под ногами. Жест рукой остановил всех бегущих. Они тоже знали, почему отдали такой приказ, но не могли с ним согласиться. «Каман», — возразил было самый смелый, — «уйдите», — прозвучало далеко не его привычным голосом. Голосом, который пробрал до костей и не дал ослушаться никому, достигнув даже Вайспера. Это был настоящий боец, с неимоверно мощной волей и вообще волей к победе. Чем-то походил по габаритам на Рыкхема, но если тот был как цунами, сносящие все на свете, то Джос скорее походил на неподвижную гору. Пираты услышали и стали разбегаться, обходя Адама, как вал на скалу. Когда большая часть исчезла за его спиной, Шичибукай обернулся, оглядев их с угрюмым выражением лица, и уже не натягивал свою улыбку. Выпустив свою волю в ответ, парень столкнулся примерно с таким же объемом, даже больше. Воздух вокруг отяжелел, и Вайспер впервые за долгое время до начала битвы принял атакующую стойку. Это были уже не игры, как раньше. Сейчас инстинкты давали понять, он может умереть без всяких сомнений. Раньше, начал Джосс, сжав кулак до хруста. Даже у самой заядлой мрази были какие-то принципы, чести, кодекс. А во что веришь ты? Вайспер чуть дернул бровью, когда ощутил прямо за спиной еще одну до безобразия мощную ауру. Повернулся и совсем поменялся в лице. Союзники пиратов, Скварт и Макгай преградили ему путь к отступлению, но смотрел он вовсе не на них, потому что за ним приземлилась высокая фигура человека с теми же склонностями, как и его. Тогда-то он и заговорил. «Вера, принципы и кодекс – полный бред. Если ты ставишь цель, так иди к ней, любыми способами, а моя же на сегодня – перебить вас, своих врагов. Я знаю, что это непросто, но вот ирония. Война только началась, а Белаус уже спустил с поводка лучшие силы. Если у короля не останется подданных, то мишенью он станет невероятно простой». На этот ответ Джосс растянулся в оскале. Он услышал, что хотел, больше и не надо. Забавно, ведь с отцом такая логика не работает. В. 108 обман. Ад. Часть 5. Джосс. Да, отец, тебе придется встретиться с Вайспером. Ты это понимаешь, не так ли? Конечно. Нахмурив брови, ответил здоровяк. Я прекрасно знаю, на что он способен. Но, пусть так, я не могу считать его пиратом. Он нечто иное, отличающееся от нас. И вот этого я как раз не понимаю. Что он такое? Йонка опустил погрустневший взгляд и поднял с пола бутыль саке, сделав несколько глотков. Сложно было объяснить такое. Этот человек, это существо, порожденное человеческими пороками, жадностью, ненавистью, не имеющее обыденных ценностей и принципов. Этот мир не был готов столкнуться с подобным, с нечто иного рода. И все же надо было объяснить подчиненному, исходя из собственных мыслей и суждений. Знаешь, почему люди идут за таким, как он? Потому что мы, Йонка, правящие морями, морской дозор, сдерживающий нашу власть, и мировое правительство с революционерами довели их до отчаяния. После смерти Роджера мир пришел в эру Ван Писа, все ищут его и мечтают забрать себе. Однако есть те, кто не способен на такое, они сидят в темных углах и просто принимают все как должное. Так было всегда. Кто-то наверху, кто-то нет, все зависит от потенциала и возможностей. Что до Роджера, что после, этого не изменишь, таков закон природы. Естественный отбор. Пожал плечами дивизионщик, принимая бутыль у капитана. Да, не стал отпираться прозванный сильнейший в мире. Но именно поэтому, отчаявшись, эти люди обратились к тому, чьих возможностей не знают. Ему не нужен One Piece, поэтому все они негласно выбрали его королем, дабы наказать сидящих на тронах. Но почему именно его? В мире полно еще более потенциальных людей. Даже тот паренек Мугивара Луффи. Если бы последовали за ним или его братом, то я бы понял, но он. Бутыль развалилась от озлобленной хватки. Он же всех и вся использует и чего-то добивается. Так или иначе, у него есть какая-то цель, даже если это не One Piece. План, логика, смысл. У него должно быть хоть что-то, от чего отталкиваться, кроме истребления врагов. Просто. Вновь опустил взгляд Белаус. Есть типы, действующие вне всякой логики. Их не запугать, не договориться, не прийти к компромиссу. Эти люди желают видеть мир в огне. Это было несколько дней назад, но Джосс понимал праведность того разговора. Сейчас, стоя напротив беловолосого пирата, на чьих руках уже была кровь двух дивизионщиков, ему уже не нужны были слова и объяснения. Хаос, все, что принес этот человек, куда бы ни ступала его нога, он был проклят, и это проклятие росло. Неясно, что случится, достигни оно своего пика. Может, весь мир будет на грани уничтожения или вселенная, но прямо сейчас это было неважно. Ведь речь не о будущем, а о настоящем. Человек под зонтом с белыми волосами и порванной надвое за спиной курткой. Эти два разрезанных куска одежды трепал ветер, раздувал, имитируя белые крылья за его спиной, но ангелом он не был, как и дьяволом тоже. Он ни на кого никогда не нападал, лишь защищался и в ходе этого, не изменяя принципам, истреблял всех врагов под корень. Но кто-то начал это, кто-то из-за кого теперь этот человек остановиться уже не может. Кто напал на него в самом начале и еще не был истреблен? Ответ был очевиден. Мугивара Луффи. Полностью осознал Джосс, отчего лицо его противника изменилось. Из-за него ты сорвался с поводка. Да, он единственный, исключая Эйса, кто выжил после войны с тобой. И, оборачиваясь назад, Адам понимал, к чему весь этот треп, а впрочем, это было не так важно. понимание ничего не даст. Это цепочка хаоса. Один напал на меня, второй ему помог, потом третий и так далее. По исходу всего мы дошли до нынешних событий. Вот и вся история этого бардака. Вайспер ощущал давящие со всех сторон ауры. Вокруг него собирались дивизионщики и их союзники, кроме Джоза. 1, 2, 4. Это было плохо, но не столь критично, как казалось, ведь самой главной проблемой все еще оставался командир 3-й дивизии пиратов Белауса, который не давал пройти к своему капитану. Он кирпичной стеной встал перед ними, и как любую стену ее было не перепрыгнуть, не обойти, не прокопать, но и другие внушали опасность. И как же его закончить, чтобы более такого не происходило? Покрывая кулаки бриллиантом, мужчина зашагал неспешно вперед. Вокруг ангела уже стояли те, кому смерть была не страшна, потому что они слишком часто ее видели и ощущали, дабы трястись. Пираты нового мира, они, будучи понимающими, что это за море, знали, что пускать такую тварь туда просто нельзя. Половина Грантлайна уже горела из-за этой паскуды. Опусти ты его дальше, и он зацепит своим хаосом сидящих на тронах и тех, кто не показывается из тьмы. Тогда будет война пострашнее нынешней. А я смотрю. Парень сжал до скрипа костей свой зонт, закинув на плечо громоздкое орудие. Вы стали воспринимать меня всерьез. Думаешь, мы идиоты, чтобы наступать на одни и те же грабли? Приблизился один из капитанов нового мира, не теряя бдительности. К нему повернулся чуть удивленный взгляд. Глаза смотрели с непониманием, но словно сквозь, а не на самого говорящего. Да, кивнул провокатор. Клинки взмахнули одновременно и почти синхронно, атакуя в жизненно важные точки. Защитить все эти места, когда враг использует волю, нереально. Звон железа стал неприятной новостью, сабли сомкнулись на зонте, вставленным в лед. Вайспер просто вскинул все тело на одной руке, пропуская удары. Он недолго радовался, откуда ему было знать, что каша мышц да еще таких размеров двигается настолько быстро. Кулак с человеческую голову оказался в миллиметре от лица, когда Шичибука едва успел перекинуть всю защиту на лицо. Шея хрустнула, и не удержав зонта, Беловолосого приложили мордой о землю с такой силищей, что только голова вошла в глубины льда, в то время как тело осталось торчать ногами вверх. Джос хотел отступить, но за руку вцепились мертвой хваткой и, чуть подтянув к себе, с лету отправили удар в ответ. Он даже руку не оттянул назад, отправил прямо без размаха, но пират прочувствовал хорошо прилетевший в подбородок удар. Не костяшки кулака, а сжатый воздух от ударной волны. И что, это все, чего я достоин? Не меняясь в лице, громила схватился за ногу лежащего и приложил с размаху о землю. Удар пришелся точно в цель, но без должной мощности. Переросток схватился за лицо, убирая с него кровь, заливающую глаз. Ему рассекли лоб в нескольких местах, да еще пришлись сапогом, оставляя раздувающую шишку. Ха-ха-ха. Лежа на треснувших льдинах, корсар едва сдерживался, чтобы не заржать в полный голос. Это было странно, он почти никогда истинных эмоций не показывал, но что-то шло не так. Клинки сомкнулись на раскрытом зонту, не проходя глубже пары миллиметров вглубь. Это было не смешно, когда дрыщавый пацанчик сдерживает шестерых капитанов с волей одной вытянутой рукой, да еще с сотнями кило веса оружия. Он едва ли пострадал от тех ударов, разве что небольшая струя крови пошла изо рта, спустившись к шее. Левая рука начала бить по воздуху, и пираты отошли от зоны поражения. Ударные волны – штука не особо смертельная, но кости она переломать может, да еще и чертовски быстро настигает цель. Что он творит? Смотря за тем, как волны продолжают лететь все дальше и дальше вверх, капитан Бланди забеспокоился не на шутку. Они же уже давно отошли от него. Так зачем бить по пустому месту? Там даже людей с небесного острова нет, однако бездумными действия Адама не назовешь. Через минуту эта череда ударов по воздуху, как из пулемета, прекратилась, и наступила тишина. В небе ничего не было, оно так и осталось серым из-за тучи дыма. Тогда на кой черт он столько сил потратил для бессмысленных действий? Вайспер поднялся на ноги легким прыжком и растянулся в жуткой улыбке, встав под зонт. Ты, Джос всполошился, покрыв себя бриллиантовой кожурой, поняв происходящее. Не позволю. Рывок вперед приблизил его к улыбчивой скотине до расстояния в метр. Хук левый. На руку резко что обрушается, прибивая всю конечность к земле, а следом и вторую. Ударные волны рухнули с неба, сбив попытку хорошенько вмазать. Очухавшись, Джос поднял взгляд, но глазу что-то закрыло обзор, а уже через миг челюсть содрогнулась. Мужчина едва не повалило, по ощущениям удар был как будто ядро вылетело в упор, а вместе с ним по нему прошлись и кувалдой со всей дури, все это одновременно. Обычные люди такое не вынесут, голову размажет, потом не соберешь, но ведь в этом месте нет нормальных людей, хах. Скрежет металла и проходимый по ребрам клинок отскакивает от тела. Капитан Рамбо и не рассчитывал, будто враг потеряет бдительность, он только с виду неумеха, но боевое мастерство на деле чудовищно. Где-то рядом пролетела пуля, ее просто рукой схватили на лету и как в бейсболе швырнули капитана Карму. Того спасло лишь сбитое за миг точности из-за подсечки корсару. Потеря равновесия и две атакующие группы с двух сторон прижимают пацана, блокируя тому руки. Но тот не падает, а прогнувшись в спине замирает на полпути. Джоас! Да сам знаю. Вайспер очухался быстрее и почувствовал испуг при виде гигантского кулака, напитанного волей и покрытого бриллиантом. Даже ему от прямого попадания не отделаться легко, хоть все сжатия используй. Тут оно было бесполезно. Цокнув, парень от злости сжал зубы и, вспыхнув глазом, задрал одну из ног вверх. Грохот развалил область в десятки метров вокруг, а трещины от отдачи пошли еще дальше. Лед разлетелся градом во все стороны и ветер прижал к земле всяк рядом стоящего. От такого даже элитные пираты малой кровью не отделаются. Да что, Йонка даже прочувствует с адмиралами. Так и было. Конечность не выдержала. Колено и голень просто развалились. Кости вылезли наружу, а пятка была больше схожа с кашей. Белый снаряд устремился в полет. Он хаотично вертелся в воздухе, сбивая пиратов на полной скорости, переламывая тем позвонки. Джос не сдерживался и не играл в благородство с дуэлью, а приложил шичибука и аборт одного из кораблей союзников Белауса. Переборщил, судно разлетелось в щепки, как и большинство на нем находящихся. «Этого не хватит», — констатировал факт Рамбо, с ужасом понимая, что его меч только что треснул и развалившись пал кусками к ногам. «Элми, сделай». Обратившись к товарищу, Рамбо так и застыл, где стоял. Далеко не самая привлекательная толстая женщина стояла на коленях со вспоротым животом и вылезающими наружу потрохами. Та уже не могла говорить. «Дьявол! Да когда он успел?» А в панике дернулся помогать, как его голова лопнула у всех на глазах. Глаз капитана выпал из орбит, рухнув под ногами, чтобы быть раздавленным под коленом. Только сейчас они все прочувствовали удар и те самые бесполезные действия с ударами по воздуху аукнулись. Почти невидимая бомбардировка стирала все под плотностью воздуха, но область эта оказалась куда обширнее. Сначала это было только около 20 метров, но она разрослась до 50. Обычные люди стали жижей раздробленных костей и мяса, пропущенного будто через мясорубку. Джос держался, это не было проблемой, но вот потери вокруг. Но он был готов к такому. Сжав зубы и рассеяв одну из волн, ему пришлось замереть и не по своей воле. Не сдвинуться, не пошевелиться. «Да фламинго!» — прорычал, желая так проматериться, как раньше не выражался. «Ужас! Ужас-то какой вокруг! Ху-ху-ху!» Спокойно шагая вперед, тот уворачивался от всего, что несли небеса. Воля наблюдения. Он ею неплохо владел. Дернув пальцами, очередной корсар заставил дивизионщика со всего размаха ощутить Рамбо, какого это принять удар 3 его по силе в команде Белауса. Конечно, это было лишь четверть силы, но все равно. Убить неконтролируемого товарища он попросту не мог, рука не поднималась. А эта сволочь, союзник Вайспера, вовремя подсуетилась, чтобы добить всех оставшихся. И теперь уже нити плели свои интриги над жизнью капитанов. Алекс со скукой наблюдал за приближающейся тенью. С виду это была гора, но на деле существо выше гигантов в 2 раза и примерно в 3 сильнее. Орс-младший. Он понятия не имел, где достали эту тварь, но по факту она имела большой разрушительный эффект, который должен был прийтись по центру. Собственно, тут наемник сейчас и находился. Раздельные части одного из копий летали вокруг него саранчей, не давая шанса ни в ближнем, ни в дальнем бою. Дозорные казались лишь детьми, не способными хоть что-то сделать, а с шичибукаями или вице-адмиралами парень связываться не хотел, хотя по сути это и было условием его контракта, их истребление, но были и другие цели. Вот уж на что он не рассчитывал, так это то, что Вайспер выйдет на него еще до войны. Ну как выйдет? Через отрицателей, конечно же. Ох и наворотил ангел дел до того, как на фронт отправиться, и вскоре эти дела дадут о себе знать. Да чтобы он приперся сюда без личных целей и интересов, со страховкой, полагаясь лишь на собственные навыки. Было бы забавно, но тут иной случай. «Ты что делаешь, дура?» — поинтересовался, видя, как одно из частей копья развалилось от выстрела с волей. Позади него стояла обычная дозорная. Он не знал ее, хотя вроде была какая-то информация о том, как ангел спас одну девушку много месяцев назад, и то из-за личных причин. Лиза ее вроде звали, ну а это была вроде ее подруга, Иста. Да, проходила такая инфа от Роланда до штурма Физера, но в целом ничего из себя не представляла. Девушка выстрелила еще раз. Конечно, от этого было мало толку. Я тебе вопрос задал. Не хочешь отвечать? Тогда разговор короткий. Ты один из ангелов. А чем мне с тобой говорить? Нацелившись, та хотела стрелять снова, но ее одернул товарищ, повали на землю подбежав. Молодой парень также из состава соратников Лизы с именем Лэнс. Парнишка понимал, что делает и каков расклад. Вот уж смерти подруги он точно не хотел. Идиотка, тебе жить надоело. Прижав к земле, заорал тот, пытаясь отнять у нее оружие. Он один из них. По их вине моя семья мертва, и ты хочешь к ней присоединиться. Шторму было лень смотреть на всю эту мелодраму. Насмотрелся уже за годы жизни в других мирах. Развернувшись, просто отправился дальше, не тратя времени на двух оболтусов. За убийство рядовых ему не доплачивали. Я сказала стоять. Отбросив Лэнса, девушка подтянула оружие к себе, дотягиваясь до спускового крючка, но нажать так и не смогла, палец с него рухнул на землю. Упав вместе с ним, вопя от боли, Иста всячески старалась прекратить кровотечение, охлаждая льдом под ногами. Осколок от копья вернулся к своему владельцу, и тот вновь зашагал к стене. Достали эти детишки. И вновь остановившись со вздохом, наемник уже не выдерживал. Девчонка наплевала на ранение и, подбежав, приставила ружье прямо в затылок. «Знаешь, я уже давно как состав ангелов не вхожу. Даже враг их в какой-то степени, и единственная причина, по которой я еще веду с ними контакт, так это потому, что не убил ни одного из них. Адам только за это меня еще терпит и пользуется услугами с Дон Кихотом в обнимку. Да какая разница, если вы все равно заодно? Сдохни уже, Иста». Ружье выстрелило вместе с криком Лэнса, но в воздух, едва черкнув затылок резко отклонившегося Алекса. Тому это надоело, поэтому в ход пошло копье. Всего лишь паренек, всего лишь любил эту девушку, несмотря на дурной характер, уже знал, чем все закончится, еще в начале. Как же она не понимала. Ну да, ярость и ненависть к ангелам повредили рассудок, и мыслить трезво-то не могла. Вот поэтому подвела к могиле, как себя, так и его. Иста, дуреха. Обняв девушку, Лэнс едва мог говорить. Кровь заполняла легкие. Копье пробило грудь и спину насквозь, а следом и того, кого закрывали телом. Девушка выхаркнула сгусток крови, роняя ружье в сугроб и опускаясь вместе с молодым человеком на колени. Она его не любила, лишь мечтала отомстить, но сейчас, да, сейчас руки сомкнулись на его шее, прижимая к себе. Было тепло. Он был единственным источником тепла на замороженной земле, где тела уже коченели. «Прости, пожалуйста, прости», — шептала леденеющими губами, обнимая того, кто уже не слышал этих слов. Со слезами на глазах, так и не отпуская юношу от себя, она чуть дернулась, когда оружие выдернули из их тела и с виной на душе упала. Почему-то только сейчас она поняла, как работает этот мир. Неважно, кто ты или кем был, твои мечты и навыки, на войне равны все. И как все равные, с прожитой жизнью, хорошими и плохими моментами она покинула этот мир. Алекс тяжело вздохнул, покачав головой. Он разумом-то понимал, сколь это печально. Просто рядовая дозорная, пытающаяся исполнить свой долг, умерла с любимым на руках, но то был разум. Душа же, пережившая столь много этих моментов, была глуха к состраданию. Примечание к части. Как говорил мой батя: «Сына, градус не понижать». Вот и я стараюсь не понижать. Неважно, кого и как я описывал в своей истории, на войне равны все. И кстати, думаю, Белоус абсолютно точно описал Адама в этой сказке на ночь. В. 109 обман. Избранные и проклятые. Часть 3. Луффи понимал. Это конец. Вскоре все закончится так или иначе. Три раза. Три гребаных раза они сталкивались со страшнейшим врагом, который только мог породить мир. На фоне его Йонка вообще не пугали. Почему? Они закончили свой путь, заняли позиции на мировой доске и теперь удерживают свои троны, цапаясь между собой. Адам же, напротив, развивался, не стоял на месте, не занимал позиций. Шичибукайство — просто один из его способов для ведения войны из разряда манипуляций. Но это лирика, этого человека не понять, он совершенно иного мировоззрения, из-за чего подстроиться под него невозможно. Вне человеческих стандартов, монстр, своими силами его было не одолеть. Поэтому, конечно, пришлось мыслить так же нестандартно и запихнуть свою гордость поглубже. И теперь, стоя перед человеком с наградой за миллиард, Он осознавал отсутствие страха. Да он был, но не тот. Куин даже несмотря на все не пугал его, лишь заставлял подрагивать воздух вокруг благодаря бешеной ауре. Итак, потупил взгляд жирный переросток, усевшись на самодельный трон из поваленных деревьев. «Ты сейчас понял, о чем попросил Икова? Нам нет дела до Вайспера, ни он нас, ни мы его не трогали, так с какого перепугу начинать никому не нужный фарс?» Прикусив сигару, один из прозванных бедствием прекрасно понимал, к чему этот разговор. Как только этот низкорослый пацан только вышел на него, вот загадка. Хотя, с учетом того, как пират нашумел не так давно, мда, это было не столь сложно. Огромный мясной шар, даже сидя, глядел сверху вниз на Мугивару, вытаскивая из него нужные слова. На его стороне ваш враг, большая мамочка, уже этого должно быть достаточно. Ни хрена. На ее стороне полно других пиратов и новичков. Не держи нас за идиотов, вам просто надо стравить нас с ним, ведь кого еще ему бояться, кроме мастера Кайда? Новичок, он-то, натянул потуже на себя шляпу мальчишка, выводя из себя. Если он победит в этой войне и Белаус умрет, то союза с большой мамочкой ему будет уже не нужен. Интересно, кто станет тогда его следующей целью? Закрой пасть. Если его не трогать, то и он рыпаться не станет. У него тоже есть принципы какие-никакие. Да и к тому же атака на него лично нам ничего не даст. Ты зря сюда приперся. Куин хотел встать, но столкнулся со взглядом. Страшным взглядом глаз того, кому уже нечего было терять. Ведь его жизни так опрокинули в адский котел. Настоящий. Мужчина устроился поудобнее, прикусив сигару. Как минимум ему хотелось выслушать такой кадр. Но Луффи вдруг скривился, произнося слова, которые не хотел, ведь пользовался теми же методами, что и тот недомерок. Вот только по-другому было никак. Почему вы боитесь его? Говорите так, будто связываться не хотите. Или мне показалось? Наступила тишина, но сквозь нее Луффи ощущал убийственную ауру, припечатывающего его к земле. Это были неправильные слова, но зато действенные. Куин не шелохнулся, это был удар ниже пояса, но проблема заключалась в действительности как раз не в этом. Широко оскалившись, пират посмотрел куда-то себе за спину. «Ну, хватит, я уже достаточно наигрался в эти игры с тобой, сейчас он появится. Да уж, если бы не эта сволочь, у нас бы сейчас и близко разговора не было». «Кто?» Отошел чуть назад. Ответа сразу не последовало, вместо него раздалось чье-то пение. Обычная, но красивая песня, доносящаяся откуда-то из леса. Но сколь бы красивой она ни была, а звери будто подорвались и со всех ног улетали, убегали, уползали из чащи. Они как угорелые бежали прочь от этого приятного голоса. Говоря, что животных сложно обмануться, они интуитивно чуют опасность, но нынешнее выходило за рамки нормальности. Бедствие недовольно поморщился и живо поднялся, делая несколько шагов в сторону от выхода из леса. Он прекрасно знал, кто это, и уж точно не хотел с ним связываться. И это было странно, ведь из-за деревьев появилась далеко не страшная, а вполне обыденная фигура молодого человека в ковбойской шляпе с пером, кожаным пальто, серой рубашкой на пуговицах под ним и галстуком. Багровые штаны, зашнурованные берцы почти по колено и перчатки на руках. Сама личность представляла собой парня с серебристыми длинными волосами по плечи и аристократичными чертами. Он не был странным, не выглядел опасным и не выказывал признаков агрессии. Просто человек, сняв шляпу, поклонился, приветствуя всех. «Оля-ля-ля, добрый день, господа!» «Приперся!» – прошептал Куин и отошел подальше. Рядом с этим существом лучше было не стоять, разумеется. И перевел взгляд на паренька в шляпе. «Мугивара Луффи, верно?» «Алые глаза!» Луффи уже видел их. Признаки проклятия во всей красе, но этот человек так и источал нечто инородное, неволю, но взаимосвязанное с ней. От этого-то зверье и посходило с ума. Апостол ничего не говорил, лишь смотрел оценивающим взглядом, а после тяжко вздохнул. «Это не ты», — наконец выдал, кашлянув в руку. «В смысле, как претендент ты снимаешься с этого момента, а значит остается еще трое. Даже жаль, что Кури пришлось это сделать». Олень был забавный. Кулак вспыхнул пламенем от передозировки воли внутри себя. Огонь испепелял деревья и уже сжег траву, налетев на проклятого, как кувалда на скалу. Апостол немедля поднял колено перед собой, как щит, сдвинувшись на полметра назад, сдерживая нахального пацана. Деревья вырвало с корнями, земля раскололась под певцом, заставляя напрягаться. «А ты очевиден. За что? Что вам сделал Чоппер?» Вдавливая кулак в конечность, шляпа зарядил вторым по лицу. Промазал. Тот прошел рядом со шляпой, чуть шелохнув. «Не я же его убил, Незачем там распаляться. Напротив, я пришел помочь. Выпад вперед без труда откинул смельчака. Скользя ногами, тот и опомниться не успел, как был головой вдавлен в землю. Да так, что и на сантиметр лица поднять не смог. Нога шелохнулась, но ее также вбили поглубже, дабы не дергалась. Эти фокусы тут не работали. Тебя списали со счетов, но рано, как лично мне кажется. И мне без разницы, какие у вас планы, но с нынешними силами против Ангела и его команды у тебя и шанса нет. Меня это не устраивает. Так желаемого результата мы не получим. Подняв руку, апостол стал концентрировать вокруг ладони дымку беловатого цвета, медленно опуская на голову юноши. Результата? Какого? Кое-как повернув голову, прорычал парень, как-то ухитрившись перехватить светящуюся ладонь. Не задавай вопросов. Если хочешь победить в войне, то делай, как я говорю. У нас почти не осталось времени, поэтому хочешь или нет, а тебе придется принять мою помощь. Но я не гарантирую, что это будет приятно. Ленц почесывал подбородок. Все тело пробивало на неприятный зуд от нежелания делать то, что было велено. Переговоры с мугиварами. Ну, это, конечно, были только слова, а по факту оттягивание времени посредством заложника и оттягивание к себе всей команды в целом. Их нельзя было пускать в Маринфорд, поэтому у ангелов были свои методы для этого, хотя уже и всем известные, и пусть в прошлый раз это закончилось гибелью двоих, в этот все было иначе, ведь план составлял непосредственно капитан. Дело не в том, что эти планировки были хороши, даже напротив, как правило, ничего не стоили и проваливались. Однако он знал психологию человека и посредством нее предугадывал дальнейшее развитие событий. Остро пинал дешевую гитару от скуки, сидя на камне. Остров Бонара вновь использовался как поле битвы, а потому люди с него давно эвакуировались, завидев флаги Шичибукая. Не было и близко расчета на мирный итог, но он был и не нужен. «Думаешь, это что-то даст, Шкет?» Далдан даже связанный курила самодельную сигарету, выпросив ту у музыканта. Ему все равно нечем было заняться, вот и химичил гаденыш. Повернулся тот с невинным личиком. «Да не особо. Тогда смысл, что в итоге-то?» «Без понятия», — развел руками. «У Эди столько переменных в голове, даже расскажи высказанный им план, все равно настоящий не поймешь. Он дает задачки, мы их выполняем и выходит результат. Вот так вот, вы безумцы», — склонила голову от безвыходности Макина. «Безумцы», — не стал отпираться тот, натягивая струны. «А этот мир не безумен. Нет, мы просто ему соответствуем». Одна из перетянутых струн лопнула, издав бряканье, тогда-то взгляд хитрых глаз поднялся на фигуры, показавшиеся на горизонте. Мугивара Луффи собственной персоной, но без команды почему-то. «Ловушка, тут к бабке не ходи». Но по правде это мало что меняло. Это было входило в планы Вайспера. Луффи выглядел совсем по-другому. Самоуверенно, напротив, он с полной серьезностью относился к этой команде, и когда подставной гонец пришел к нему, от того осталось мокрое место. И все же Луффи не собирался уживаться в мире с этими паскудами, и всеми, кто с ним связан. Это другое дело, совсем не то, когда есть варианты на компромисс. Понесенные потери их не остановят и не приструнят. Наоборот, удерживая жирной нитью капитанский китель и шляпу, он просто встал в нескольких метрах напротив заложников. Верить в лучший исход? Нет, эта иллюзия его покинула. Ничто не кончится так просто. Но проблема еще и в том, что с Линцом он дел никогда не имел и не мог знать, как с ним говорить и тем более, чего ждать. Круто. Выкинул гитару ее владелец, показывая большой палец. Прикид, что надо. Мощно, стильно, да еще награде соответствует. 5 баллов. Хе-хе. Он как обычно шутил, но несмотря на характер всегда был серьезен. Кривлялся он, правда, недолго при виде того взгляда, с которым на него смотрит. Взгляд человека, которому нечего терять, отрешенного, не сумевшего найти иной путь, кроме мести. Адам изничтожил его жизнь, потенциал и будущее, к которому бы смог привести паренек в шляпе, оставив лишь угли и объедки. Музыкант перестал улыбаться и состроил лицо полное откровенной серьезности. Теперь все было иначе, не как в Локтауне или Юбе или же еще раньше. «Что это за взгляд такой? Перестань так смотреть на меня. И как же я должен смотреть после всего? Улыбаться? Резвиться? Хватит уже смертей. А нет, не хватит. Даже близко недостаточно». Глаза ангела вспыхнули алой семиконечной звездой, и воля аура вырвались наружу, образуя дрожь по всей земле. Сколько он уже раз сражался и выживал. Накопленный опыт и нежелание умирать сделали свое дело. И без капитана он чертовски силен. В одиночку. Проклятым, значит, стал? С усмешкой поинтересовался тот, вытаскивая руки из карманов. «И как ощущения? Отличные, но не сравнивай нас, мы, не они». Продолжая выталкивать из себя мощь, паренек делал это явно не для устрашения или демонстрации силы. «Ангелы так не делают. Где твои Накома? А твои?» Начиная открыто бесить неуравновешенного, пират и не пытался добиться чего-то. Ему просто доставляло это удовольствие. Ленц резко прекратил и огляделся, используя волю наблюдения. «Никого. Что за черт? Это должна была быть засада, а его выброс энергии сигналом. Но, ничего. Ни Мугивар, ни ангелов». Не было вообще никого в зоне досягаемости. Они были одни. Это было не смешно. Не могли же все эти люди с такими-то способностями быть одновременно убиты или напрочь испариться. Бред. Но по факту так и было. Остро ощутил неприятное чувство наподобие страха или опаски. Он понятия не имел, что происходит, но это были больше не шутки. Подняв взгляд на капитана команды, юноша обнажил рапиру и хрустнул шеей, готовясь к бою. В это время как его противник даже стойку не принял. Не знаю, какой такой фокус вы тут провернули, но это... Рывок вперед содрогнул землю, поднимая клубни пыли. Весело. Уже долетая до цели, Ленц ощутил чье-то присутствие. Клинки столкнулись, вызывая ностальгию, и глаза музыканта расширились, когда в полной мере ощутил на себе силу, прижавшую его к земле. Локоток чуть хрустнул, удерживая над своей макушкой сразу три катаны, но ноги твердо стояли на земле, поскрипывая трущимися друг о друга костями. Через миг пацан уже опомнился, вспоминая о втором противнике, чуть повернул голову и сразу же схлопотал по челюсти со всей дури. По нему прошлись с такой силищей, что утес, на котором они стояли, раскрошился как печенье от вбитой смазливой в него мордой. Зарей не думал, будто бы двойная атака пройдет, главное заложников спасти, а дальше придется уже одному разбираться с фехтовальщиком. Вытянув резиновые руки, Луффи живо схватил обоих дам и сбежал на устойчивый берег, но на этом проблемы не закончились. Надо было срочно снимать с них ошейники, если Ленц опомнится, то подорвет обоих одним нажатием кнопки. Схватившись за ошейник Далдан, пират стал разрывать кандалы вздутыми до выпирающих вен мышцами. Уже потянувшись к макина молодого человека, обдал горячий воздух и теплая кровь от взорванной головы дамы. Он не успел. Снова. Зара. Быстро придя в себя, даже сам того не осознавая, Луффи услышал неприятный звук, будто тонны груза на что-то рухнули. «Да живой я, этот ублюдок, я видел пульт, и все равно он». Схожий грохот пронесся у берега. Музыкант рухнул на песок с разбитым лицом и уже не торопился подниматься, ему изрядно досталось. Но и полуминуты не прошло, как воткнул рапиру наконечником вниз, он начал вставать, сплюнув несколько зубов. Выглядел тот крайне озлобленно. Кровь стекала изо рта и рассеченного лба, заливая лицо. Его глаза так и источали признаки бешенства. Шестеренки крутились как сумасшедшие, генерируя столь яркое алое свечение, что и оно освещало половину берега. «Проклятие!» — двухсмысленно руганулся Зара. «Уноси, Далдан, я вас прикрою». Но долго поболтать ему не дали, фигура едва заметно исчезла с гибкой, мечник встал в блок. Но то была не рапира. Малец пробил ему голенью корпус и, положив ладонь на кулак направляющей руки, вскинул тело вверх. Ну и скорость. Катан, не до конца поднятая вверх, едва сместила лезвие в сторону, и оно уперлось в то, что держал Раранаа в зубах. Щеку едва до скул не рассекло. Двойной взмах блокировали одним точным выпадом, и тогда в зубы мальцу полетело колено. Не долетело, тот оттолкнулся от земли, не давая дотронуться до себя, подпрыгивая для новой атаки. Клинок почернел, но не успела воля объять наконечник, как тому пришлось вновь уходить в оборону, сдерживая точный натиск лезвий со всех сторон. Без опоры под ногами это было не самое здравое решение, но он и правда силен. Язык идиотом назвать не повернется, но эти способы ведения боя тот еще геморрой. Уперевшись хорошенько в песок, мечник соломенных шляп невольно оскалился, когда пацан оттолкнулся прямо от воздуха для нового натиска. Гиппа было крайне эффективно для боя в воздухе, так что обычные методы и ошибки тут не работали, ловить остро на них лишь себе вредить. Как же раздражает. Не своей привычной манерой заговорил женственный ангелок. Сорвали наши планы, ну и к чему это привело? Минус заложник. Мы и не думали спасти всех. Это не план, это месть. Стоило ногами музыканта коснуться земли, как Раранаа вложил всю свою силищу для подавления наглеца. У того было куда более хрупкое телосложение, но вот воли для компенсирования всего этого вполне хватало. За Ташиги, за еще кого-то, хватит чушь пороть. Вы убивали, лишали детей отцов и матерей. Сколько жизней вы сами сгубили во имя чего-то там? Если уж хочешь меня убить, так придумай причину получше или вообще закрой рот». Пылкая речь никак не повлияла на исход, но так было лишь с виду. Розоволосый сделал несколько шагов назад, не выдерживая давления со стороны, но это было самообманом. Рядом лежащая гитара была поддета сапогом и оказалась в соседней руке, покрывшись волей как дубина. Полный замах свободной рукой. Но тут Ленц расслышал звук будто от бензопилы и, едва успев сместить корпус, зарядил орудием сбоку, как то разлетелось в щепки, оставляя на руке пару порезов. Пришлось действовать быстро, и пацан, стиснув зубы, намеренно завалился за спину, видя приближение множества клинков с обеих сторон. ГХ. Кровь хлынула до того, как тот толчком от воздуха сместил направление и, лежа головой вперед, отлетел кубарем в океан. «Чего так долго, киллер?» — выдохнув, нахмурил брови Рана. «Пытался закончить все одним ударом. Как видно, не вышло», — ответил мужчина в маске с дырками для глаз и рта. Кровь стала разливаться по океану. Лежащий на воде даже не пытался встать, просто плавал, таращись в небо на мели. О чем он думал, это было уже неважно, пусть и один, но заложник был спасен. Пришлось даже объединяться с теми, с кем не хотелось. «Черт, достали, больно же», — шипя все известные ругательства, ангел начал подниматься, сжимая рапиру до крови. «Сыпите соль на рану еще, бесите». Наконец, поднявшись, чуть пошатываясь, он поднял взгляд, осматривая округу. Один труп, Мугивара, забирающий свою приемную мать, и двое противников, его отвлекающие. Пусть шляпа сваливает не до него сейчас, а вот двое других. Встретившись взглядами, вся троица прощупывала ауру друг друга. Жесткая, твердая как сталь, а вот у Линца будто торнадо безумия, его взбесили не на шутку, но и головы тот не терял. В этот раз малой кровью ему не отделаться. Битва насмерть. «Кажется, вы не учитесь на ошибках». Закидывая на плечо клинок, вышел из воды малец, начиная снимать с себя верхнюю одежду, оставаясь в одной окровавленной рубашке. «Нет, просто мы развиваемся. Каждую минуту, каждую битву, пусть немного, но продвигаемся вперед. Только так побеждают, вы нас этому научили. Обычный потенциал, нашел, чем удивлять». Хрустнул шеей тот, а после и другими костяшками, переводя дыхание. «Но мне такое незнакомо. Да неужели?» — приняла стойку парочка, ощущая покалывание мурашек на спине. Банару накрыла ужасная атмосфера смерти. Даже воздух, казалось, был отравлен, а темные тучи скрывали последние лучи солнца. Следующие эти лучи увидит только выживший. Джек проморгался несколько раз и даже ущипнул себя. Только парой минут ранее он готовил засаду на Банаре, а теперь на тебе, какой-то островок со множеством горных хребтов и отсутствием хоть какой-то жизни, кроме перед ним стоящих. Рыбхем перестал улыбаться, понимая, как влип в этот раз. Поиграться не выйдет, ему подсунули серьезных жертв, а не Абыкова, словно специально отобрав. «А-а, какого хрена, телепортация что ли? А, та сучка ее использует вроде. Апостол сраный. Джек Рыбхем, сколько лет, сколько зим?» — вышел вперед молодой человек спортивной комплекции, зачесанными назад волосами. Это был странный парень, его руки были как базуки с высоченными плечами, как хвосты ракет. Немного боевого раскраса на лице, открытый торс и красные перчатки на руках. Это был не какой-то левый боец. «Здоров, идя, 10 лет не виделись. Все на подпольных аренах машешь кулаками, а ты решил в море, значит, выбраться снова? И как оно? Весело». Растянулся в оскале пират, и его механический глаз замер на соседней цели. «И ты еще тут, козлина? Что, так руки чешутся?» — аж лично пригласил разобраться зет. Зажав в зубах ингалятор, старик ничего не ответил, он лишь сидел в позе лотоса, попивая саке. Словно и не было никаких посторонних проблем. Болтать он явно не собирался, даже взгляда не поднял. «Уж не знаю, как вы скорешились, да и плевать. Слушай, идя, свали, пожалуйста, пока шанс даю, мы все-таки братьями по духу были когда-то. Тебе смысла подыхать тут нет, в отличие от него». Ткнул пальцем в сидящего. Но ткнув, он на миг закрыл себе рукой обзор благодаря габаритам. Даже сам того сразу не понял, здоровяк схлопотал боксерский хук правый, отбросивший его как гирю назад руками, приложив оскальное образование. 20-метровая каменная возвышенность разлетелась на куски, по кускам засыпав громилу. Рыбхем прочувствовал, чертовски хорошо прочувствовал удар будто из пушки, едва не выбивший ему челюсть. Вот это было то, что надо. Кровь пошла, а кровь на зверей плохо влияла, обостряла не только чувства, но и свирепость. Зед не ждал, он появился из дыма и с ревом зарядил механическим протезом по бедствию, как того прозвали газетчики. В пыли было ни черта не видно, да и не надо, и так ясно, где находится этот мясной шар. Вот только вместо хорошей контратаки из дыма вылетела куча мышц и встретилась с протезом. Оба кричали, да именно кричали, убивая в себе человеческие качества ради победы над друг другом, ведь по-другому тут не получится. По итогу победитель был выявлен очень быстро, кайросики на протезе сделали дело, пробив пресс с ублюдка и швырнув отдачей от взрыва снаряда все в том же механическом чуде. Километровый горный хребет был разворочен наполовину, и не просто верхушки, а самое основание оказалось изничтожено до самых корней. От достопримечательности острова осталась громадная воронка, доходящая до ближайших берегов. Зед давно припрятал этот снаряд специально для такого переростка, и он наконец дал эффект. Смело все, до чего только можно было дотянуться. Настоящий хаос. Смеха больше не было. Тишину прерывали лишь продолжающие осыпаться камни. После такого даже гиганта проймет. Он понес урон, впервые за долгие годы ощутил опасность для своей жизни. Пара ребер треснула, грудь и живот опалены до вони жареного мяса. Мужчина резко распахнул глаза, тяжело переводя дыхание. Он слишком расслабился, вот сам и поплатился за это. Схватившись за камни и сжав до трещин, пират начал понемногу вставать. Было больно, ребра удерживала сила фрукта, заставляющая мышцы склеивать их и не дать разлететься на осколки. Кха-кха, больно же, сука. Встав на ноги и сплюнув кровь, беззаконник выпрямился, выпитив вперед грудь. Даже такое тебя не взяло, вот досада. Без особой обиды констатировал факт Зед, перезаряжая патрон на новый. Давай-ка еще разок попробуем и посмотрим на результат, и он будет. Приготовился атаковать Идя, неспешно приближаясь к бывшему соратнику. Джек без какой-либо радости посмотрел на парочку и выдохнул пар изо рта. Он больше не улыбался и не наслаждался боем, он ощущал признаки опасности, понимание того, как быстро может отправиться на тот свет, если не возьмется за дело всерьез. Игры кончились. Эй, ослы, не знаю, какого хрена тут творится, но давайте я вам напомню в полной мере, почему меня называют бедствием. Идя до этого желавший помахаться быстро увеличил дистанцию, когда из спины Рыбхема стали без остановок вырастать щупальца из мышцы, поднимающиеся к небу. Одно из таких резко отдалилось от других и влетело в боксера. Тот потерял лишь каплю крови от появившейся царапину, но вот сгусток мышц за ним пробил насквозь 4 валуна, прежде чем остановиться. А таких щупалец еще было не меньше 4 десятков. Их слои стали покрывать руки и ноги, торс, шею, все кроме лица. Здоровяк под 5 метров высотой начал сжиматься себя. Щупальца выдавливали его как губку под его болезненный ор, уменьшали в габаритах до размера нормального человека. Около 2 метров, пока тот не смолк и не представ в новом свете, ни внешность, ни раны от этого никуда не подевались, но, видимо, смысл был и не в этом. Все задрали. Рык голодного чудовища раздался по всему острову, ударяя по перепонкам волной. А Рыбхем тем временем покрыл все тело целиком черным слоем воли, и не просто покрыл, а перегрузил себя ею целиком и полностью. Неудивительно, что за время плавания он инстинктивно научился ею пользоваться, но страх был далеко не в этом. Та вспыхнула огнем от перегрузки, как это обычно случается, вот только пираты дозорные используют подобную технику для разовой атаки, но, раз так хотите сдохнуть, то приложу все силы, чтобы разорвать вас. Тело укрыло пламя и одновременно воля. Температура была такой, что даже камни плавились, а вот щупальца за спиной напротив расходились как ветки деревьев, закрывая небосвод. И вот уже низкорослый юноша приближался к двум отступивших назад союзников. Они были готовы, конечно были, но не к такому. Это и была причина его клички – бедствие. Тем же временем на одном из людных островов архипелага Саабадитина Спраут чистила дуло своей винтовки. Ей было без разницы, что происходит. Конечно, все планы полетели в тартарары, но это уже было нормой. Ангелы давно научились подстраиваться под ситуацию, и поэтому ничего нового для них не происходило. Одно мучило. Что вытворяет эта Шира, апостол, проклятая или как там она еще себя называла, отрицатель реальности? Да без разницы. Она пораскидала членов команды в разные концы света, в чем Тина была абсолютно уверена, закрепляя глушитель на дуле. Для чего? Предательство. Ну, она и не была на их стороне никогда, но и на чью-то другую не переходила. Тогда что же это тогда творится? Может, ты объяснишь происходящее, Ника Робин? Хитро прищурив лисьи глаза, поинтересовалась снайпер, когда из пришвартовавшегося с берегом корабля сошла девушка с зачесанными назад волосами. Конец. Двусмысленно поступил ответ. Чей же? Проверяя патрон в патроннике, поднялась стрелок. Не знаю. Давай решим это прямо здесь и сейчас. Но ведь есть и третий вариант, кроме смерти и одной из нас. Вдруг подняла указательный палец вверх та. Робин, уже хотевшая воспользоваться силой фрукта, пока ангел не скрылась из поля зрения, вопросительно склонила голову. Если это блеф, то она готова к нему, да и к неожиданным атакам тоже. Как-никак, а прикрытие у нее было. Один на один. О таких сражениях и речи не шло, ангелы порвут их как тузик грелку, поэтому пришлось обратиться к тому, кто мог помочь, пусть и не за просто так. Но, Спраут уже знал о присутствии постороннего. Примечание к части. Фантазия на войну пока не бубу, поэтому я решил переключиться на иной тип мяса, надеюсь, планку держу. А то сто с хреном глав — это как-то не смешно. В. 110-й обман. Избранные и проклятые. Часть 4. Затянувшись сигаретой, Прайс плюхнулся сложенную гору тел. Из-за его роста под 6-7 метров демону пришлось закинуть друг на друга с два десятка тел с лишним. Ему было без разницы, что творится и почему эта девчонка Шира вытворяет все эти фокусы. Знать не обязательно, достаточно понимать ситуацию, в которой оказался, а именно, в западне. Какой-то остров, где заправляла подполье, целая армия с 5-6 тысячами бойцов. Заправляла. Может, парой часов ранее так и было, но теперь это была лишь похоронная процессия из чаек вместо оркестра, развалинами вместо гробов и надгробных камней в виде торчащих из земли огрызков зданий. Никто не ушел живым. От этого монстра нельзя было спрятаться. Он прекрасно ощущал чужое присутствие, а потому подобно саранче напал на все, что можно было поглотить, а теперь лишь ждал ближайшего корабля, дабы выбрать на нем отсюда и отправиться в Маринфорд. Все равно от прежних планов толку ноль, а там однозначно будет чем поживиться. Но была одна неувязочка. Корабль то был, да только принадлежал непосредственно Мугиварам и тем, кого Прайс игнорировать уже не мог. Он медленно подплывали к останкам бухты. Шира, а Шира. Повернулся ангел к появившейся из рассеченного пространства девушке. «Это такая подстава или ты вновь сторону сменила? Поясни, будь лапонькой. Сторона та же, я за Старкой с ним останусь, а вы же сейчас на финальном испытании». Повернувшись всем телом к даме, воин надавил на нее кровожадностью. На нее это, конечно, не действовало, но не мог же он позволять ей дальше делать что угодно. Та молчала недолго, все же решив пояснить. «У нас возникли нюансы. Один из апостолов затеял неприятную игру, сильно торопясь. Вкратце, у вас, как в старом добром клише про коллизий, пройдет битва. Ангелы vs Мугивары, веселая и, возможно, финальная схватка. Сколько наигранности. Из шлема повалил дым. И к чему такая спешка? Ты же умный, сам подумай». Растаяла в хищной улыбке. «Почему Адам смог попасть тогда в твою тюрьму на небесном острове? Почему первее всех был проклят? Почему был втянут во всю эту историю не по своему желанию? Танатос». Прозвучало цоканье. «Искусственно созданный вами король, да я уже в курсе, и что он в Адаме сидит как клещ тоже. Вы столько лет его не трогали, так сейчас-то что поменялось? Он как субстанция, которая не может без чужого тела, а с учетом ваших хотелок, вы очень стремитесь его вернуть». «Вернуть?» — откровенно расхохоталась ему в лицо. «Смысл не в этом». Прайс быстро начал обмозговывать ситуацию. Что-то тут не сходится. Эта штука, Танатос, он ведь все эти годы не пытался захватить Вайспера или подчинить, или вырваться наружу. Почему? Оно живое, а значит, жаждет свободы, как и все. А если нет и общей картины, кроме проклятых и Адама, никто не видит? Это странно. Симбиот сотрудничает с Вайспером и помогает, но зачем, если его уже выследили отрицатели? И даже зная об этом, он никак не реагирует. Что-то они явно упускали. Ты хочешь сказать, в Маринфорте должно произойти нечто такое, из разряда вон выходящее, связанное с Кепом? Я не хочу гадать, но гарантирую, Адама под вас плясать не будет. Да что ты, прыжок вверх и женская фигура занимает возвышенность. Он уже проклятый, если не умрет, то станет апостолом Танатоса, а может, его сосудом. У него три варианта. Ха-ха-ха, поспорим. Апостол переменилась в лице. Ей не нравился такой расклад. Если бы вопрос стоял в силе или принуждении, то это было бы просто, но ведь их задача – это найти себе подобных. Прайс один из таких, просто еще не до конца пробудился, как и другие. Но что же Адам? Он либо такой же, либо жертва в различных смыслах слова. Других вариантов даже Старк не видел, а этот человек видит фактически будущее из своих суждений и дедукций. Нюансы в его предположениях, разумеется, случаются, но исход всегда один и тот же, тот, который он задал. Шира с враждебностью взглянула не сколько на Прайса, сколько на ситуацию в целом. Она вовсе не недооценивала ангелов и не играла с ними, изъяны были не нужны, даже самые незначительные, а потому, с треском о воздух коса рассекла пространство, открывая потустороннюю дверь, и она испарилась в ней, перемещаясь на многие километры от острова. «Ушла, что ли?» – выдохнул сидящий, выбрасывая сигарету. Враги уже попали в его зону досягаемости. «Мда, одряхлел я, конечно, за сотни лет, даже силы свои целиком вернуть не смог, жалкое зрелище. Ветер, его принесло море вместе с запахами соли и эмоций, страха, гнева, радости. Все люди разные, и когда они идут на смерть, все они источают разные эмоции и желания. Но чтобы человек не источал, это нормально и неважно, правильно или нет, вся эта хаотичность и есть каламбур под названием «люди». И каждый хочет жить по-своему, что дает людям двигаться дальше. Много чего. Желание, любовь, принципы, эмоции, смысл и множество других поводов. У высадившихся на этом острове было так же. Они пришли убить существо, что с их точки зрения зло, и были готовы сделать все ради этого, принести любую жертву, ибо по-другому должного исхода они не получат. Все это ради благих целей, все это ради мира, все это ради мести. Вот только, сколь бы благими эти принципы ни были, а было одно «но», то самое названное зло тоже хотело жить. Брук и Фрэнки, они не были долго в команде Мугивар, но уже успели привязаться. Они не особо проявили себя, они были не такими отрешенными, не пережили того кошмара, который остальные, лишь часть его, но понимали. По-другому было никак. «Капитан Смокер, вы еще живы? Вот так сюрприз. Друзей еще привели, как погляжу. Шли бы вы на войну, все же ваш штаб берут штурмом. Или вы переметнулись к Мугиварам, а это важно?» Сверив взглядом пирата, бывший дозорный достал оружие. «Нет», — честно поступил ответ и обнажил алебарду, закидывая на плечо. «Мне не интересны мертвецы. Ваша логия дыма — туфта для владельцев воли. Может быть», — беззаботно пожал плечами тот. Демон резко выставил блок, когда в него что-то влетело и стало оттаскивать. Разруха, усеянная пиратом, стала для него тормозом, давая размахнуться алебардой и разом подорвать ударной волной область с пару десятков метров. Холодный металл никуда не попал, из-за чего его обладатель поднял недоверчивый взгляд.